Глава 14. В этот вечер я не чувствовал ничего, кроме растерянности, недоумения. Но вот брата увезли, отец с матерью уехали. Мне понадобилось после того немало времени, чтобы пережить свой новый душевный недуг. Отец с матерью уехали почему-то на другой же день, утром. Было солнечно, как часто бывает у нас в октябре. Но даже в городе насквозь прохватывал резкий северный ветер, и все было необыкновенно чисто, ясно, просторно. Пролеты улиц, дали пустых окрестностей, точно совсем лишенных воздуха. Яркое небо, кое-где сиявшее острой прозеленью, между быстро плывущими дымчато-белыми облаками. Я проводил уезжающих до монастыря и острога, между которыми убегала в холодные ногии, пестрые от солнца и облачных теней, поля, уже подмерзшие, крепко закаменевшие шоссе. Тут тарантас остановился. Солнце, поднявшееся, покуда собрались, и выехали немного выше, то и дело выглядывало из-за облаков. Но его слепящий свет не грел, а с выезда в поле, с севера, дуло так пронзительно, что кучер на козлах гнул голову, у отца, сидевшего в шубе и в зимней шапке, трепались усы, и на глаза, в которых рябило от ветра, выступали слезы. Я слез. И мать вновь горько заплакала, прижавшись к моему лицу серым теплым капором. Отец же только торопливо перекрестил меня, сунул к моим губам озябшую руку и крикнул в спину кучеру: «Пошел!» Тарантас с полуподнятым верхом тотчас же загремел. Могучий бурый коренник задрал голову и затряс залившийся под дугой колокольчик. Гнедые, престижные, дружно и вольно взяли вскачь, подкидывая крупы. А я еще долго стоял на шоссе, провожая глазами этот верх, глядя на убегающие задние колеса, на косматые бабки коренника, быстро пляшущие между ними под кузовом тарантаса, и на высоко и легко взвивающиеся по его бокам подковы престижных. Долго с мукой слушал удаляющийся поддужный плач. Я стоял в своей легонькой шинельке, пронизываемой ветром, преодолевая его плечом, и вспоминал то, что говорил отец вчера вечером за ужином в номере дворянской, наливая себе портеру. «Вздор, пустяки!» — говорил он твердо. «Эка, подумаешь, важность! Но арестовали, ну, увезли, и, может, в Сибирь сошлют, даже, наверное, сошлют. Да мало ли их нынче ссылают, и чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца, Воронежа? Да и вообще все вздор и пустяки. Пройдет дурное, пройдет и хорошее, как сказал Тихон Задонский, все пройдет».